Глава 12. Я живу. «Ты уверена?» — спрашивает он меня. Я стою в кабинке, стараясь набраться терпения. «Да, просто дай сюда». Сгораю от нетерпения. Хочу увидеть подобранную им специально для меня одежду. «Я нашел то, что буквально взывает к тебе». «Почему он дразнит меня?» «Ну давай уже», — настаиваю я. Через занавеску перекидывается ткань. «Розовый?» — рассматриваю. «Великолепное платье. Нежно-розовый цвет. Никогда бы не выбрала его. Напоминает о маленьких девочках и Барби. Я взрослая женщина, а не ребенок. Но я пообещала надеть то, что выберет Дэниел. И не роптать, пока не примерю. Приглядевшись повнимательнее, понимаю, в этом платье есть что-то особенное. Кажется, его можно расстегнуть спереди, но пуговицы, тоже розовые, находятся сбоку, добавляя нотку прохлады и мягкости оттенку. Акцент на груди и широкий вырез к низу. Аккуратно одеваюсь. Сразу возникает желание повернуться так, чтобы материал развивался. Беру за юбку и слегка раскачиваю ее вперед-назад. Теперь я не только выгляжу как девочка, но и чувствую себя ею. До сих пор я избегала смотреть в зеркало. Рукава платья оторочены кружевом, делая его вызывающе сексуальным. Это не бабушкино кружево, а современное и модное. Но какую обувь носить к этому наряду? В туфлях только мучить себя, а этого делать точно не буду. Никогда. Я не такая женщина. Достаточно розового платья с кружевом. Дэниел пихает обувь под занавеску. Это черные массивные ботинки. Чего? Как это должно сочетаться? Закусываю губу. Я твердо обещала ничего не говорить, а он не должен заставлять меня выходить из кабинки. Наверное, это пытка для нас обоих. С трудом зашнуровывая, надеваю ботинки. Делаю глубокий вдох и смотрю в зеркало. Нифига себе! Выглядит мега круто! Это точно я? Какое-то время голова кружится. События последних часов обрушиваются на меня. Я в Вене, без мобильного телефона, и мне больше не скучно. Моя жизнь меняется. Я с парнем на 11 лет моложе меня, ночую в чужой квартире, понятия не имею, где нахожусь. Собираюсь кататься на американских горках, незнакомец меня одевает, на мне розовое кружево. Впервые в жизни я выгляжу по-настоящему круто. Женственно, а не глупо. Я красивая. Неудивительно, что голова кружится. Или это от жары, и потому что я потею, как свинья. Дэниел легонько кашляет, вероятно, пытаясь привлечь мое внимание. Осторожно отодвигаю занавеску, наблюдая за реакцией Дэниела. Замечаю, как любопытство на его лице сменяется восхищением. Ему требуется 5 долгих секунд, чтобы подобрать слова. «Ты прекрасна!» «Спасибо!» Шепчу и вижу в зеркале, как заливаюсь краской. Он делает несколько шагов вперед, заставляя мое сердце биться чаще. «Могу изменить еще одну вещь?» Киваю. Дэниел распускает мои волосы. Каштановые пряди падают мне на плечи. «Теперь идеально», — говорит он. Зеркало подтверждает его правоту. «Могу я вам помочь?» К нам подходит консультант. Видимо, решила, будто мы занимаемся чем-то неприличным в кабинке. «О, ничего себе! Вам очень идет!» «Спасибо», — отвечаю я. «Такое количество похвалы я получала последний раз на выпускном». «Беру». Они оба радостно кивают, и я задергиваю занавеску. «Это действительно происходит прямо сейчас? Вот что значит счастье! Так странно! Как будто находишься в другом мире, как актриса, не получившая главную роль, но все равно сумевшая выбиться в мир кино. Разве мне не положено быть статистом в «Хорошие времена, плохие времена»? «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» или коротко «GZSZ». Самая длинная немецкая мыльная опера, транслирующаяся по будням с 1992 года на канале RTL Television. Господи! «Дэниэл, ты еще здесь?» — кричу через занавеску. «Да, стою здесь и не могу дождаться возможности пойти с тобой на свидание». «Ого!» В животе сразу же начинается покалывание. Это из-за образа? Или он и раньше находил меня привлекательной? Что мне делать, если он захочет большего? Целовать или... «Тебе еще чем-то помочь?» — спрашивает он, поскольку я молчу, погруженная в непристойные мысли. «Как думаешь, я могу остаться в этом?» «Конечно. Мои сестры постоянно так делают. Возможно, это не особенно полезно для кожи, но что поделать? Сменных вещей-то у тебя нет. Кстати, а тебе нужно новое нижнее белье? Я могу помочь и с этим». Слышу, как он нахально усмехается. «Держи себя в руках». Вновь одергиваю занавеску и иду к кассе. «Или все-таки стоит пойти и выбрать нижнее белье? Смогу тогда узнать о предпочтениях Дэниела». «Так, стоп. Разве мне не должно быть все равно на это? О, боже, я только что позволила мужчине, молодому мужчине, одеть меня как куклу. Разве это не кошмар? Что я вообще здесь делаю?» Принимаю помощь и слушаю. Вот мой внутренний ответ. Хоть иногда меня и беспокоят эти голоса, но сама мысль успокаивает. Правда. Мне нужна была помощь с одеждой. Он об этом догадался и, кажется, справился идеально. Сегодня я вижу другую Бетти, ту, кем всегда хотела быть. Жаль, нельзя так просто измениться внутри. Когда выхожу из магазина, на меня обрушивается жара. Черт, здесь стало теплее, а на мне ботинки и платье с длинными рукавами. Блин, прости, я об этом даже не подумал. Но ты действительно выглядишь потрясающе, пытается успокоить меня Дэниел. А вот пахнуть я скоро буду не потрясающе. У меня есть дезодорант. Давай. И тут же понимаю, что практически невозможно нанести дезодорант на подмышки, когда ты в платье с длинными рукавами. Ну, офигеть! Глядя на мои старания, Дэниел смеется до упаду. Теперь я пахну мужчиной. Ну, супер! Боже мой, какое огромное! Замечаю в изумлении, когда мы оказываемся в Праторе. Одна из достопримечательностей — колесо обозрения. Было построено в 1897 году. Просто гигантское. 65 метров в высоту, уточняет Дэниел. В 1944-м оно было почти полностью разрушено в ходе бомбежек, но его быстро восстановили, как и остальную Вену. Здесь многое разбомбили. Собор Святого Стефана, Государственная опера, Бургтеатр, перечисляет он. «Как много ты знаешь!» «Если меня спросить о Берлине, то я мало что смогу сказать. Вообще ничего не знаю о своем городе. Грусть и печаль окутывают меня». «Тогда самое время это изменить». Он берет меня за руку и ведет. «Но не сегодня. И давай чуть попозже прокатимся на колесе обозрения. А сейчас кое-что другое». «Что именно?» «Ты же сказала, тебе жарко. Вот и начнем с поезда Аквагауди. Немного освежимся». Он ведет меня к аттракциону, огороженному бамбуковыми палками. Слышится плеск воды. К счастью, нам не нужно стоять в очереди, и мы быстро садимся в стилизованную гондолу. Я впереди, Дэниел сзади. Он обнимает меня, и это определенно не помогает мне остыть. Его руки на моей талии. Не могу вспомнить, когда в последний раз чувствовала подобное. Мозг сразу хочет написать целую книгу о том, что происходит внутри. «Просто наслаждайся моментом», — шепчет Дэниел мне на ухо, как будто читает мысли. «И не забудь, мы веселимся». Мы летим вниз. Все мысли вылетают из головы. Думаю, это из-за падения. Американские горки набирают обороты. Изо всех сил я стараюсь не кричать. Концентрируюсь. А потом мы заходим на новый виток и летим вниз. Дэниел громко ревет, смеясь от души. Люди вокруг тоже кричат и смеются. Все здесь кричат. Почему я сдерживаюсь? Отпускаю себя. Кричу так же громко, как Дэниел. Теперь мы оба смеемся. Так весело! Мне не было уже много лет. Я веселюсь от всей души, ни о чем не думая, ни о чем не беспокоясь. Просто наслаждаюсь моментом. Через 5 минут Дэниел, смеясь, вытаскивает меня из гондолы и тащит к поезду, который называется «Бумеранг». Никогда не видел, чтобы взгляд выражал одновременно и радость, и страх, с удивлением замечает он. «Никогда не выбирала между желанием убежать и расхохотаться одновременно», — отвечаю я. «Будет здорово. Эта штука очень быстрая». Поезд движется со скоростью более 85 км в час. С мертвыми петлями и прочим. «Даже не знаю. Можешь взять меня за руку». Дэниел кажется в своей стихии, когда дело доходит до флирта. «Будь осторожен с таким предложением. От страха я ее просто раздавлю». «Может быть, мне это понравится». Он снова ухмыляется, и я понимаю, он несерьезно. «Боже мой, это тебе не вечер, 50 оттенков серого. Я просто пыталась развеять скуку». Прежде чем успеваю предаться размышлениям, мы уже в вагончике. Падаем, и я кричу от всего сердца. Не понимаю, где верх и низ. И даже не знаю, хочу ли, чтобы это закончилось или никогда не кончалось. Все, что знаю, сегодня я живу совершенно другую жизнь. И все делаю правильно. Это было здорово. В оцепенении держу Дэниела за руку и, пытаясь сохранить равновесие, выхожу из поезда. «Еще?» — спрашивает он с вызовом. «Спрашиваешь. Мы только начали». Мы катаемся на всем, что выглядит быстрым и головокружительным. День пролетает в мгновение ока. Едим картошку фри и пьем пиво в швейцарском саду. Хотя здесь все говорят по-немецки, я прошу помощи Дэниела с меню. Мы болтаем о Боге и мире. «Ты же хотел рисовать». Он мечтательно смотрит мне в глаза. «Думаю, я вижу тебя в первый и последний раз в жизни. Если Вселенная хочет подарить мне такой день, то кто я такой, чтобы отказываться?» «Почему в первый и последний раз? Немного больно думать, будто это разовое мероприятие». В его глазах печаль. «Я переезжаю во Вьетнам». «О, ха, никогда не видела, чтобы взгляд одновременно выражал и радость, и печаль». Он смеется. «Итак, хочешь закончить день со мной, прокатившись на колесе обозрения?» Интересный выбор слов. Я привыкаю к его флирту, хотя и сопротивляюсь ему. «Возможно». Дэниел делает большие глаза. «Бетти, один единственный день со мной, ты не можешь отказаться». Мы смеемся. Взявшись за руки, как будто это самая нормальная вещь в мире, мы направляемся к аттракциону. Дэниел покупает билеты, выкупая все места. Наверное, потратил целое состояние. Кабинка в нашем полном распоряжении. Он первым заходит внутрь и протягивает мне руку. «Миледи?» Шагаю за ним и сажусь рядом. Он сразу же обнимает меня. «Знаешь, объятия — это терапия и все такое». «Конечно, ты можешь заплатить мне позже», — дерзко отвечаю я. «Ты действительно этого хочешь?» — вновь раздается смех. «И да, он прав. Я определенно не хочу, чтобы мне платили. Это не должно быть работой». «Хочу наслаждаться каждым моментом», — отвечает совершенно незнакомая мне Бетти. «Даже если сегодня наш первый и последний день?» Дэниел смотрит мне в глаза. Кабинка трогается с места. И мы оба смотрим на Вену. На сердце немного тяжело, голова начинает кружиться. Хочу защитить свое сердце. Хочу жить. Не хочу больше скучать. Всегда ли за радостью следует разбитое сердце? Всегда ли любовь предполагает печаль? Следуй за радостью. Так что же, мне заняться сексом и потом вечно грустить? С другой стороны, в отличие от своих прошлых отношений, теперь я точно знаю, чего ожидать. Могу использовать эту встречу как старт для новой Бетти. Может быть, дело вовсе не в Дэниеле, а просто в этом опыте, который показывает, чего я хочу. И теперь, как никогда ясно, мне не хватает любви. Хотя я никогда не хотела в этом признаваться. Никогда. Мне было хорошо одной. На самом деле, Бетти в отношениях мне никогда не нравилась. Но и одинокая Бетти мне не нравилась тоже. Он поворачивается ко мне. «Если ты не скажешь мне остановиться, я тебя поцелую». «Остановить его? Чего ты хочешь?» — слышу голос Ани. Губы Дэниела приближаются. Хочу поцеловать его со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хочу снова почувствовать себя женщиной, вспомнить себя. Я встречаю его поцелуй. Осторожно. Мои глаза закрыты. Внутри взрываются фейерверки. Чувствую вкус соли, пота и картофеля фри. Ощущаю запах дезодоранта. Его рука на моей шее. В животе порхают бабочки. Прижимаюсь к Дэниелу всем телом, как будто нас связала невидимая лента. Это самый красивый поцелуй в моей жизни. Ни одна любовная сцена в кино не была прекраснее. Я чувствую, я живу, я люблю.